Я подумал еще немного, что по гномам, были ли от них какие-то шевеления, ничего. Все выжидательно смотрели на меня, ожидая, пока я приму какое-нибудь решение. Хух, давайте уже подытожим, что знаем о гномах. Основное рассказывал Гис, как опытный человек, видевший многое в своей короткой жизни и более знакомый с тем, как гномы относятся к людям и нелюдям. Ну и что собственно выходило из его рассказов и редких вставок от других присутствующих. Гномы – богатые, но скряжистые, невысокие, но очень сильные, любители выпить, при этом спать очень трудно, воинственные и задиристые, но готовые отдать жизнь за друзей, упрямые, верные своему слову, презирающие многие расы, но старающиеся, как могут, поддерживать отношения в мире, обидчивые и не знающие слова прощения. У каждого их города-государства имелась своя книга обид, куда они вносили длинный список, на их взгляд, всяческих несправедливостей, совершенных в отношении гномов за многие годы, десятилетия и века, которые можно было смыть только кровью обидчиков или их потомков. Создающие шедевры или стремящиеся к этому, они готовы были уничтожить все то, что хоть немного не дотягивало до этого высокого стандарта, живущие кланами в землях людей или властвующие в горных твердынях, как таковой регулярной армии, подобной тем, что существуют в государствах людей, у гномов, они же дави, не было. Каждый их мужчина, будь он мастером-ремесленником, купцом, шахтером или представителем любой другой профессии, всегда готов был взять в руки оружие, если в этом была необходимость. Они не видели ничего плохого в том, чтобы на войне, между собой и врагами выставлять стену людей, но никогда в книгах не отмечая участие людей в своих победах. 400 гномов и 3000 человек, или как они их называют, унги, одержали победу над 2000 орков. Нет, это 400 гномов рассеяли орков. В конце концов, кто эти короткоживущие и как их вообще можно сравнивать с подгорными долгожителями? Отряды из поселений сливались в единую армию, хирд, которая подчинялась единому командиру, как правило, самому старшему, опытному и знатному, самому бородатому, выкрикнул Крок. Его тут же перебил Резак. «Эррр, перепшхершера и выгрызу тебе печень». Ну да, и самому бородатому, конечно же, гномы без бороды, это как крысы без хвостов. Вооружаются они каждый сам и никогда не встретишь двух одинаковых в этом плане их воинов, продолжил Шлиц. Вооружены они традиционно, как им и завещали еще их деды и отцы, а именно однолезвийными секирами, топорами, клевцами, молотами, глефами, а также носят и большие традиционные изогнутые кинжалы. Как все наверняка знают и понимают, хирд — это группа тяжелой, как бы даже не сверхтяжелой пехоты, чье боевое построение в провинциях империи еще называют баталией. Сам не видел, но мои знакомые и знакомые знакомых говорили, что данное боевое построение в их исполнении является практически несокрушимым. Опрокинуть массы плотно стоящих плечом к плечу коротышек мало кому удалось за всю историю. Чего так, масса неповоротливой медленной пехоты, да их же можно перестрелять. Можно было бы, если бы не их отличные доспехи, часто усиленные рунами, а также то, что среди гномов немало стрелков. Главным образом это арбалетчики, а еще они изготавливают лучший порох и стволы для ружей, но в силу своей приверженности традиционному оружию не стремятся использовать его массово. Ну и еще, сам конечно же не видел, но слышал, имеются у них и большие бомбарды. А это еще что такое? Мало кто из присутствующих воинов видел или слышал такое слово, если не бывал в империи. Это как большая аркебуза, на деревянном ложе, только вместо пули используются ядра, порой весом в десятки килограмм, усиленные рунами, порой одного их выстрела достаточно, чтобы обрушить вражескую стену, и весом таким, что в них надо запрягать десятки валов, чтобы они могли ее перетащить с места на место. Вранье, разве может, затрещали крысы, которым трудно было представить такой масштаб, а вот и нет, подал голос Курт. Я сам ходил с такой, только небольшой, Хершер может подтвердить, было такое. Стрелки взглянули на человека, в их взглядах, отражающих работу мозга, привыкшему к тому, что люди это рабы и в общем-то бесполезные и неумелые твари, появилось нечто вроде уважения. Надо ли говорить о том, что гномам так и не удалось приручить никого из животного мира, ни лошадей, ни быков, ни грифонов, ни виверн с горгульями они не используют, не летают и верхом не скачут, но и того, что есть. Комбинации тяжелой пехоты со стрелками и артиллерией им вполне достаточно, чтобы оставаться неудобными противниками для всех. И для всех они являлись очень большой головной болью, если бы не два фактора. Один – разрозненность, когда не все кланы в силу различных причин готовы помогать друг другу, и два – малочисленность, в результате которой им приходится прибегать к помощи наемников и союзных контингентов. Слышал, что тут тоже не все однозначно, так как были в прошлом императоры, что ограничивали своих подданных в оказании помощи им. Урги и граби, орки и гоблины, являлись и являются их основными врагами. Слово «урк-орк» и означает «враг», и в сражениях с ними и появилась вся та структура, которую мы видим. Как-то так, а кто-нибудь знает, как выглядят их крепости изнутри, какие там могут быть укрепления. Слухов ходит огромное количество, но все они такие мифические. Например, говорят, что зеленокожие могут десятками лет осаждать город, пробиваясь с уровня на уровень, заваливая туннели своими трупами. Нам бы пленного гнома, чтобы узнать устройство их городов. Где арсеналы, где кузницы, где казна, где тайники любит делать. Новый разведчик облизал резцы. Это приказ? Нет, нам не надо ссориться с ними. Мы сейчас с ними союзники, и не нужно вызывать подозрения. Я слышал, опять в качестве неких легенд, что некие похожие на вас существа разрушали гномьи города, прорываясь изнутри в их туннели. Только никто не верил им раньше. Учитывая их отличную память, было бы неплохо и дальше не показываться им на глаза. Что мы и делаем, Гис, что мы и делаем. Глава 24. Когда мы выбрались наружу, лагерь немного, но преобразился. Все выглядели более взбудораженными, чем обычно. Весть о моем прибытии облетела уже весь лагерь, и все понимали, что, может быть, уже прямо сейчас будет приказ выдвигаться дальше, и спешно заканчивали дела, набивали животы. Скронг, успокаивая их, давай, сегодня не выйдем, я хочу отдохнуть и вымыться. Пусть прихвостни натаскают и подогреют воды. Только недавно вылез из болот, я уже успел просушить и пропылиться так, что готов был вновь нырнуть в воду, в отличие от приближенных, которые продолжали смотреть на нее, если не с опаской, то настороженно. Лука, где вы остановились? Маленький крыс в отделении запрыгал от радости, что я обратил на него внимание, и побежал показывать лёжку среди камней почти в центре лагеря. Она была так уютно обложена небольшой стеной из камушков, защищающей от ветра, что я только одобрительно похлопал по спине подвернувшегося крысенка. Здесь, немного скрытые от глаз других, мы могли позволить себе отойти от общего вида, господин, подчиненные. Крысята подбежали, облепили, вот внешне вроде уже тянут на подростков, а все вешаются на шею. Рассматривая вмятины и царапины на доспехе, они усадили меня и пока рассказывал, жуя набитые кровью и выверенные кишки обитателей пустоши, они смешно раскрывали розовые рты и шевелили еще не жесткими ушками, пытаясь не пропустить ни единого слова. Хершер, вода. Только это прервало меня от захватывающей истории, в которой мы уничтожили древний безжалостный народ, а все найденное забрали себе. Меня поливали из кувшинова, я довольно фыркал, стараясь не поскользнуться на мокрых камнях, а войско толпилось поодаль, рассматривая меня, будто бы в первый раз подобное видели. Привычка мыться пока так и не появилась, правда, в силу того, что воды всегда было не сказать, чтобы очень много, а дожди приносили лишь проблемы в виде подтопленных нор. Позже, перед самым сном, я еще прошелся по лагерю, проверяя посты, а ложась спать, прихвостни стали караулом, крысята облепили, и ни одна тварь на свое не решилась меня побеспокоить. Подъем, облезлые, будете много спать, под хвостами мухи личинки отложат, а мы их будем вырезать ножами и скармливать обратно. Подъем, я сказал. Младшие командиры поднимали лагерь. На мой вопрос, ясно ли, куда мы направим главный удар, Скронг-резак лишь махнул лапой с недостающими когтями. Ничего объяснять и не нужно. Сразу как про гномов начали расспрашивать, Хершер, ВС, понятно стало. Отлично. И ещё, Резак, мне кажется, что у войска слишком много свободного времени. Глядя на удивление, пояснил, дурью много маются. Почему они так мало тренируются? Вчера походил, посмотрел, кто чем занят. Молодых никто не учит ни обращению с оружием, ни ходить в ногу. Как они на поле боя будут строиться? Почему-то уверен, что если мы сейчас начнем строиться как на поле боя, то они все лапы друг другу поотдавливают и запутаются, ища свои места. Мне ли тебе говорить, к каким сволочным последствиям это может привести? Ты ведь знаешь, какое сильное противодействие может выдержать правильный строй, а не рыхлая толпа. А те, у кого останется много силы после тренировок, пусть по пути собирают коренья, травы всякие. Нет, стой, не всякие. Пусть у Хьяльти узнают, какие ему нужны, и пусть бегают, пока остальные идут. Этот короткозубый совсем-совсем достал. Он считает людей лучше всех остальных. Может быть, можно его? Нельзя. Где ты еще увидишь такого молодого и такого твердолобого человека, что между тем штопает шкуры клановых? Еще, Резак, дело есть. Слушай, я проводил взглядом кланового, на морде которого выделялись желтые нити, которыми был зашит кривой шрам. Он шел в стороне, уставив нос на гору и практически не смотря под лапы, гордо и важно, чуть не сбивая одноранговых собратьев, что завистливо шипели и желали ему провалиться сквозь землю. Нам надо выяснить силу наших стрелков, как они могут работать по толпам врагов. Мне интересно, если поставить ряд 60 морд с ружьями, сколько они одним залпом могут унести жизни гоблов. Будет исполнено, Хершер. Да, мне действительно это было интересно, и даже нужно знать. Не зная сильных и слабых сторон всех составных частей войска, что являлось силой, насаждающей мою волю сейчас и в будущем, нельзя было двигаться дальше. И чтобы узнать это, я готов был совершить против врагов много жестких шагов. Не было в моей душе ни капли жалости к местным жителям, живущими грабежами, каннибальством и бесконечными войнам. В них не было будущего. Мое племя, или уже молодое государство, было во многом не лучше, однако под управлением оно шло вперед, перековывая путь уготованной судьбы, отказываясь от той роли, что была всем нам уготована местными вожаками и богами. Мда, вот почему коротышки сами с ними не разделались. Я выбрался с разведчиками вперед, сменив доспех на легкую накидку. Пришлось так сделать, так как все-таки со слов ВСЖ трудно было понять, о чем они говорят, пытаясь объяснить условия рельефа, как пролегают тропки, возможные места обитания носатых вонючек. И да, когда нет нормального картографа, что может очень точно ВС передать, лучше на все смотреть своими собственными глазами. И как вас оттуда выковыривать? Дорогу в основную часть гор Арнакша сблокировали два племени, на которые стоило обратить внимание, так как по своей силе были равны, являлись непримиримыми врагами, но в противостоянии с гномами являлись невольными союзниками. Первый удар мы нанесли западнее, решив все же прочистить дорогу до гномов в целях более беспрепятственной торговли. Здесь нам предстояло разрушить две небольшие крепости и зачистить окружающую территорию. Грабители Кновласа и темные Габбагниша. Первые контролировали южные хребты вдоль дороги от Каракнагарунда, Халеда и других городов к Киндургун-Бандуразу. Вторые – северные склоны. Первые жили под в пещерах или рукотворных туннелях под развалинами. Вторые в пещере с кучей входов-выходов. Точное количество и тех, и других было практически невозможно подсчитать. Считается, что если видишь одного-трех вонючек, то они не страшны, а промышляют собирательством и мелким воровством, зарежут спящего. От 4-10 носатых голов стоит опасаться одному-двум путникам. От 20 до 100 рискнут напасть на мелкую группу. Ночное нападение с целью пограбить, утащить на мясо. От 2 до 600 целью становятся караваны и мелкие поселения. Несколько тысяч гоблинов рискнут выйти против крупного поселения, или даже войска орков. Но когда они собираются в таких количествах, то в свои ряды они принимают всех возможных существ, что сами стремятся такой возможностью пограбить, помародерствовать, запастись мясо, и великаны с орками всегда присоединяются к такому движению, и даже порой, весьма редко, но бывает, орки слушаются своих более мелких сородичей. И грабители Кновласа и темные Габбагниша были способны собирать силы, угрожающие если не поселением, то уж караваном точно, что и являлось основной проблемой пути. Караваном пройти можно было лишь в том случае, если они собирали охрану равную маленькой армии, что категорически не было выгодным для торговцев. Конкурируя между собой за право пограбить, гоблины не упускали случая ударить в тыл тем, кто стремился разделаться с их ненавистным соседом. Подозрительные, отличающиеся страстью к грабежу и насилию, им хватало ума понять, что если позволить уничтожить соседей, один на один они с врагами не справятся. Ну а когда к ним приходили первые отряды с карательными целями, всегда можно было или разбежаться по округе, или забаррикадироваться внутри. Это подсказали десяток гоблинов, пойманных разведчиками секущего хвоста, что лично их притащил под мой взгляд и который же и расспрашивал, показывая умение обращаться с острым ножом и навыки запугивания. Несмотря на название, на самом деле темные оказались не такими и темными, а старательно вымазывали свою шкуру в саже, пытаясь таким образом показать свое отличие, инаковость, особенность от других своих родичей, чем они, как узнал, весьма бравировали, запытав до смерти каждого из пойманных, и почти день побродив по вершинам нескольких гор, пока все войско стояло в дне же пути, стали думать о том, как перебить уродцев. Именно перебить, желательно так, чтобы вообще никто не ушел. Эй, здоровяк, что думаешь, Сфурм, в полдни драки со своими штурмовиками, которую они называют тренировкой, Чуту повредили часть зубов, и он смешно говорил. Так его и хотелось о чем-то спросить, перессорить, стравить между собой. Пусть они режут друг дружку, а мы их лишь добьем-прибьем. Это беспалый в лес. Подсыпать яду, отравить. Почти одновременно воскликнули Вискрун. Хриплый и Струхшип и недобро покосились друг на друга, но Хриплый тут же опустил взгляд. Не дорос он еще, чтобы с Шипом, главным нашим зубером-колдуном, ссориться, задушить. Когда они запрутся внутри, увидев нас, закидать их дымящимися головешками, серой, тлеющим навозом и паклей, сами выползут. Это кич. Вызвать на бой их вождей и вскрыть им глотки, вырвать сердца и съесть на глазах у этих трусов, это уже обрубок. Скронкризак ничего не сказал, чесал когтями нос, задумавшись над задачей. Штурм будут долог и кровав для нас, так как мы не знаем, как разветвляются внутренние ходы и сколько они готовы обрушить на наши головы тонн камней. Перессорить не получится, они уже враждуют, как говорят пленные, и вряд ли найдется в ближайшее время то, из-за чего они возьмутся резать друг друга, отравить их, воду или пищу, где их источники, как пробраться внутрь, нет, сложно, выкурить. Так они также смогут отступить вглубь, а пойдем за ними и сами наглотаемся дыма, если, конечно, не придумаем, как защититься от него. Насчет поединка, ты сам сказал, что они трусы и один на один не выходят на бой, ответил я каждому на их поспешно выдвинутые предложения. Так что ты придумал, Хершер? Ведь есть же, да, есть же способ. Есть. Какой, какой же? Засада на нас, что думаешь, Юфисиксиса сомнув? Не, не думаю, что сомнут. Смотри, они чуть ли не больше друг другом занимаются, но тяжело придется, да. Я посмотрел на солнце, на едва заметные цепочки клановых воинов, если знать, куда смотреть, что по склонам гор обходили долину с шедшим в нем сражением. Так что ждем. Несколько выстрелов аркебуз быков мне самому показались каким-то прощальным залпом. Ждем. Кто-то из ордохрала обрубка, кажется, такие же нетерпеливые драчуны, уже собирался кинуться в бой и прислали разрешение атаковать. «Стойте», я сказал, «кто-нибудь, врежьте промеж ушей тем придуркам, что не могут сидеть, когда им сказано». Я устроил простую штуку. У нас есть с собой довольно много опытных людей, что еще совсем недавно вели жизнь странников, авантюристов-приключенцев, а сейчас состояли в рядах отряда белых быков, и которые за свою жизнь успели побывать не в одном десятке караванов, которые они наверняка как охраняли, так и грабили. Их ведь даже переодевать не надо. Люди есть, телеги из обоза взять, можно даже с поклажей, ну их в путь. Посадить народа побольше, сотни-две все наши телеги, и часть скота. На огромный обоз этих людей будет не так уж и много, можно даже все три сотни посадить. Месиво продолжалось. Караван вышел просто изумительный. Небольшое стадо скота, десятки скрипящих повозок, пропыленные одежды людей, что нервно сжимали руками поводья, сидя на телегах, и уставшие, не особо смотрящие по сторонам бойцы передового отряда в полсотни бойцов и почти такого же арьергарда, имеющие на себе хоть какие-то доспехи. Несколько орда двигались по склонам гор, с однозначным приказом обойти возможное нападение с тылу и уже тогда нападать. Нападение, судя по цвету шкур, габбагниша, несмотря на их диковатый вид, вышло быстрым и внезапным. Туча стрел со свистом упала на головы передовых воинов, на какое-то время дезориентировав их, пока не прибежал Гизельхер, что отказался следовать со мной в стороне за приманкой. Он тут же начал уверенно раздавать команды, разворачивая телеги и стягивая за них подчиненных, и уже в сторону нападавших полетели редкие свинцовые пули, дымные облачка стали уноситься ветром. Рев скота, команды, визг гоблинов, взволнованные крики людей, хаос боя. От всего увиденного у спрятавшихся рядом со мной воинов загорелись глаза, и слюна закапали из пастей. Да, это не рядовые воины, возле меня находились отборные головорезы, для которых кровавая схватка была большой радостью в жизни. Гоблины, выплеснувшиеся из-за камней в голове колонны, и разбившись об организованное сопротивление, не стремились тут развивать успех. Обойдя места сопротивления, они полезли на телеги, выхватывая тяжелые тюки с едой, рыбой, крупами, мясом, ремонтными комплектами, древками, запасной одеждой и прочей всячиной. Скот с воем разбежался, либо бился в агонии. Ну не идиоты ли, зачем сразу тут резать, когда можно к себе увести? В ножи, спрашивали меня приближенные. Рано, спокойно отвечал я им, орда ушли не слишком далеко. А гоблов на поле столкновения с караваном становилось все больше. Да сколько их там, свежие отряды гоблов вливались в общий процесс с грабежа, и шкуры смешавшихся отрядов были разного цвета, и тянули добычу они в разную сторону, и между ними вспыхивали короткие драки, а крик и грязные ругательства мощным гулом висели над всей долиной. «Сдохните, утырки! Я вырву твою печень и скормлю скригу! Смерть, смерть бледнявкам! Клятва преступники! Воры! Это мое-мое! Мне отгрызли нос!» Вроде как второе племя явилось на шум драки. Сделал вывод Крок, сжимая свой кривой меч. Похоже на то, мелкие вонючки не столько они бились до смерти, больше суматошно прыгали вокруг друг друга, стараясь толпой вырвать у оппонентов самые лакомые кусочки добычи, не так уж сильно обращая внимание на людей, иначе бы быкам пришлось вообще не сладко. Но ссорясь друг с другом они уставали, а уже и это было неплохо. Много легкораненых и из сотен собравшихся, едва ли несколько убитых вонючек от сородичей, чего не скажешь от оказавшихся в бою быков. Они, бледные от страха, не разбежались. Они рубили дрянные доспехи, принимали на себя удары кривых копий и каменных стрел. Кто-то пытался укрыться и под телегами, но сумеет ли он отсидеться в случае проигрыша? Обстрел камнями и стрелами продолжал причинять урон, да стая шаманских духов крутилась возле стрелков, пытаясь вселиться или свести с ума. Где-то сидели их вожди, что криками подзуживали своих, и шаманы вели свое колдунство. Гоблы сначала сваливали тюки с телег, пытаясь вдвоем-четвером их утащить, больше мешая друг другу, и я уже хотел отдать приказ на атаку. Но нет, видно, кто-то из командиров приказал в захваченной головной части обоза утаскивать телеги, и зеленокожие мерзавцы начали закидывать груз обратно, пытаясь таким образом утащить все. Непонятно, каким образом они попытались бы увести телеги в свои места обитания, но это уже было и не столь важно, потому как заметил еще одну вещь. Они прекратили практически драться между собой, негласно поделив караван на зоны влияния, гнишевцы переместились в тыл, тогда как в голове и центре маячили пришлые кновласовцы. Гизельхершлиц не бросил своих, и сейчас в той мясорубке его шлем мелькал среди голов людей, а меч сверкал молнией, пуская кровь врагов. Зычные команды придавали уверенности его людям, и с первого же взгляда становилось ясно, он находится на своем месте. Курт тоже находился там, хотя я бы и хотел, чтобы в случае, если что-то произойдет с Гизом, он бы его заменил. Но Курт заявил, что не может оставить неопытных рекрутов одних, и что ему надо бы нарабатывать авторитет, а этого простыми словами не добьешься, надо рисковать, хочешь, не хочешь. Увлеченный творящимся внизу хаосом кровопролития, я не сразу обратил внимание, что посланные в обход воины уже ведут с кем-то бой, и их клинки сверкают солнечными бликами, разя вонючек, которые, видимо, и вели обстрел быков. Встал в полный рост, в бой. Притомившиеся от ожидания воины вскакивали на лапы и с воем рыком легким бегом, как было условлено, бросались вперед. Стрелки, с расстояния в шагов 40 дали залп по толпам ошеломленных коротышек, и уже в них, на всем бегу врезались клановые бойцы. Куси, грызи их, режь-режь, шурх. Гром выстрелов привел их в ужас. Три ветвистых молнии зуберов ослепило и разметало несколько толп в голове, а неистовство клановых воинов ошеломило. Словом, им совершенно не захотелось продолжать потеху. Тот, что подзуживал всех криками «Сражайтесь!», побежал одним из первых, видя, как его воины скрываются под железным валом и сколько нас на самом деле. «Бежи им! Вперед, домой! Заберите меня!» Впрочем, в беге на какие-либо дистанции у кривоногих и более мелких гоблов было меньше шансов уйти от опьяненных кровью, более длинноногих крысолюдов и псогловцев. Хойт, как самый знакомый с бытом и нравами гоблов, а также внешностью самый близкий к ним, должен был передать послание успевшим скрыться в своих пещерах гоблам, ремерный текст которого звучал так: «Сдавайтесь, вы окружены, спастись можете только полной сдачей на нашу милость, оружие оставляйте, бросайте в одну кучу. Хершер, покровитель Глермзойской пустоши и покоритель ее народов, обещает смилостивиться, если вы выполните его требования. Он даст свободу лучшим из вас, и вы займете почетное место у его ног, а также получите пищу и кров. В случае невыполнения этого требования, все пленные будут казнены, и вы разделите в дальнейшем их участь. Хойд бодро шурша камешками и осколками костей, устилавших все пространство перед логовом Гниша, вышел на место, откуда его было бы слышно обороняющимся. Затем задрал голову, чуть не скинув шлем не по размеру, придержав его в последнее мгновение, прокашлялся и заорал высоким, несвойственным ему голосом. «Брррр наружу, скоты! Вам хана, обложены по полной! Пыряло и рубило скидывать в кучу и чтоб никто ничего не зажал, уроды! Хершер, самый крутой босс из всех крутых обещает не зажимать вас и не давить вас как поганок, если уши вытащите из жопы и будете его слушать как вождя вождей, будет кормить и поить нормальных габы отвала, мест мало, так как хавка не говно какое, и кто не успеет, тот опоздает. Время до захода небесной золотой монеты за ту гору, вы эти должны все». Подождал полминуты и не видя реакции, продолжил. «Чего ждете? Отрыжки дохлых сквигов. Вперед! У нас уже сидят сотня ваших сидят и жрут в три горла. Прошло еще половина минуты. Тупые как слизни. Ну не хотите, как хотите». Не успел отойти, как ему заорали вслед на несколько голосов. «Стой, посланец сильных! Ты правду сказал, а то, только такой недоумок как ты, не смог этого понять. Стой, сворл! Чё-то этот перекорлик туфту какую-то втирает. Зырь, он же хоп, он просто хочет сам потом ночью уйти, а вас бросить!» Заорал Хойд. Сворл заколебался. «Чё, подыхать в этом говне хочешь? Мы тут надолго, будет же жрать друг друга, если не перейдешь на нашу сторону. Слышь!» — крикнул другой визжащим голосом. «А у вас человечьи детеныши есть? Целая толпа. Каждый вечер по 5 штук варим, а двоих жарим. Кто же варит малышню?» Засуетился один, на кривых ногах выбегая к Хойту и отбрасывая древнюю кавалерийскую спату в сторону. «У них же нежненькое мясо, сырым, без соли же можно кушать. Давай спеши, а то без тебя все слопают». Видя, что того никто не нашпиговал ни пулями, ни стрелами, и он бежит в сторону хобов, людей и псогловцев, остальные тоже заколебались. «Эй, а вы слишком тупые, чтобы доверять нам». Из пещеры начала вываливаться толпа, вперемешку самцы, самки, старшие детеныши, и бегом понеслась в нашу сторону, где и были сразу окружены. «Обыскать тут все, все закоулки, вытаскивайте все живое, что найдете». Гоблы заволновались. «Что, кто-то остался? Вы кого-то бросили там?» «Да не, мы не это, просто тоже кто-то не слышал. Меня это не волнует». Уговор был на то, что все должны были выйти. Из темного провала потащили десятки стариков, у некоторых из них не было рук и ног, следы мелких зубов. «Это что, они бесполезные? Они сами так делали». «Своих стариков, уже бесполезных и которые не успели понять свою никчемность, они съедают», — пояснили мне хобгоблины. Гоблинов спрашивали: «И вы готовы к тому, что и с вами будет то же самое? А нас-то за что?» Мне не обязательно было выходить вперед и разговаривать с этими уродцами, но не смог удержаться. «Вы не выполнили уговора, не вышли все, это обман». Всколыхнулась толпа из нескольких сотен гоблов, что сегодня уже потеряла многих своих мужчин на поле боя, главным образом при отступлении. Я подал знак воинам, среди которых стояло много поцарапанных людей, что с оружием наперевес сжимали кольцо вокруг пленных, и они жаждали отомстить за предыдущий бой, в котором им пришлось быть приманкой и горе тем, кто не слышит условий. Кинжалы самых бедных или самых молодых гоблинов, что не украли что-то более крепкое и острое. Глава 25. Любая драка требует организации, а устранить последствия ее этой организации требуется еще больше. И есть такие виды работ, которые не в тягость, а радость. Для крысы гунулов наступила как раз такая. Нож затупился, не режет, мясо тухнет, а мы все возимся. Почему только мы работаем? Голокожие возгордились первой кровью. Камни тяжелые. Уф, объелся. Хватит жрать, мразь. Увидит Бетта, тролли выкормыш, и нам всем достанется из-за тебя. Кто тут пасть разъявил на почтенных? Да здравствует наш вождь, Хершер. Да будет его имя разноситься среди пустоши от каждого к каждому, чтобы внушать страх и ужас тем, кто еще не покорился. Срезать мякоть, оттащить сочащиеся кровью розоватые скелеты, закидать их тяжелыми камнями, зубером развеять энергию смерти, что у моих кое-как обученных колдунов получалось не всегда успешно. Из самой большой лужи крови выполз, как из озера, здоровенный слизень-стрекотун с тремя хвостами, больно и жгуче хлещущими во все стороны, несколькими глазами и большой пастью с несколькими языками-присосками, облизывающими все вокруг. Убился он, впрочем, вполне обычно, забит камнями, пронзен копьями и изрублен алебардами, и в дальнейшем был разделан на куски. Захотели его было вывялить, засушить, так как законсервировать столько соли не было, чтобы показать в дальнейшем Мартину Тассе, однако туша долго не пролежала, скоропостижно испортившись, истекла зловонной темной жижей. Мы, конечно, набрали останков все же немного, но это уже было не то. Следовало назначить ответственных за сбор трофеев, исследование гор. В ближайших зеленых долинах оказались небольшие стада скота, их следовало перегнать, выследить часть разбежавшихся, что поумней, раз не побежали в пещеры, пока они разобщены и не предупредили других, сортировать прочую добычу. С забаррикадировавшимися остатками грабителей Кновласа мы поступили так же, как и с темными Габбагриша. Почему бы и нет, если это работает и позволяет обойтись лишний раз без пролития своей крови. Нас и так мало, как я считаю, и не крысолюдов в мире вообще, а именно тех, кто находится под моим руководством. Несколько тысяч — это вообще очень мало. Солдаты белых быков, весьма разношерстная публика, моряки, оставшиеся без хозяев слуги, бродячие солдаты, искатели приключений, проигравшиеся в пух и прах игроки, разбойники, изгои, дикие жители гор и всяческие авантюристы, опытные в бродяжничество, они отлично сыграли необходимую от них роль. Видимость каравана для них оказалась создать проще простого. Гоблины повелись, не испугались купцов и приказчиков на многочисленных телегах. Попав в наемники, они меняли свое здоровье, а порой и жизнь на звонкую монету и сытое брюхо. Сейчас несколько десятков из них лежали в два ряда, бледные, растерзанные. Дух их товарищей пошатнулся, и срочно требовалось его укрепить, чтобы не пришло в голову разбежаться, чтобы не болтали попусту о все, что видели, что им становилось известно. Конечно, тут больше задача офицеров, но и я мог помочь. Каким образом? Всего лишь надо выделить средства, найденное золото и серебро. Ничто так не повышает боевой дух, как внеочередная выплата денег. Среди найденных в пещерах и снятых с тел украшений и горки разнокалиберных монет, использующихся гоблами как фишки в игре у самцов и подвески у их самок, на общую сумму предварительно в 350-400 золотых эрштетских монет, без учета более глубокой оценки и сортировки добычи, было много и неопознанных вещей, в виде мятых браслетов, пуговиц в золотой оправе и прочей чепухи. Но монеты все пообещали отдать быкам, участвовавшим в потасовке. Не все остались довольны таким решением. А ведь за 121 монету можно снарядить целого рыцаря. Дружище Курт готов был даже отдать свою долю. Или отложить, а потом купить бомбарду. Или маленький фальк хотя бы. 121 золотых, ну уж вы это загнули. Это прям очень и очень хороший доспех для рядового, если можно таки выразиться, рыцаря. В массе своей тяжелые всадники обходятся более дешевым комплектом в 75 или даже 50 золотых, насколько я помню старые цены. Шлиц был как всегда в курсе многого, но в массе своей, чтобы собрать целый отряд подобных всадников, надо иметь просто очень и очень хороший доход, что мало кому под силу. Хейм, слыхал, можно набрать небольшой отряд тяжелой кавалерии, что, нам не пригодится десяток латников, вон как отряды наших фюрстов. Наших кого? Князей, курфюрстов, выборщиков. Представляешь, купим тебе коня. Нет уж, от меня эти животные убегают галопом, как только почувствуют дух, разве забыл? Ну так время прошло, или то дурные животные, а мы найдем поумнее. Да и вообще, ты только представь такую сумму, раздавать ее воинам, надо ли, и что в этом золоте такого? Почему люди так ценят его, а не серебро, которое хоть может защитить при встрече с потусторонними силами? 40 эрштетских золотых по весу — это примерно 100 грамм, особняк на полгода с прислугой, та же сумма в серебре, ок 2-5 кг, а 400 монет уже будет весить кило золота, а серебром уже 25 килограмм. Удобно ли? А у многих торговцев и землевладельцев доходы побольше будут. И как назло, пытаясь скрыть присутствие голохвостых, рассылал всюду дозоры, которые вовремя успели сообщить нам о подходе крупного каравана. Пришлось срочно сворачиваться, хоронить убитых, засыпать песком и пылью следы боя, чтобы никто не смог в точности понять, что же здесь произошло, и уводить свои телеги назад. Быки остались, чтобы показать всем, что наемники работают, и было бы неплохо нам помочь чем-то, хотят они того или нет. Никакого грабежа, только добровольный взнос или просто материальная помощь в фонд очищения город вражеских племен. Правда, караван был мало того, что большим, так он еще был по большей части гномьим, направленный кланами трех городов, Бундрагзара, Каракнагарунда и Каракгрурумма. Это могла стать вторая моя встреча с низкорослым народом, а первая была, когда в форте увидел кучу мертвых коротышек, частично уже сожранных гоблами. Клановых мы успели увести, и уже наемники во главе с Гизельхером Шлицем и Куртом Акстером встречали путешественников. Хоть большую часть все же составляли люди, гномов тоже было немало, и тех и других на первый взгляд под 300 вооруженных голов. Люди выглядели как те же наши наемники, лишь с небольшими региональными отличиями в виде снаряжения, а вот чертами лиц, взглядами, практически один в один. А гномы для меня еще были в новинку. Да, я не ушел в горы с основным войском, а накинул на себя большой балахон и броди среди быков, так как уж больно было интересно, что будет происходить дальше, и сильно хотелось посмотреть на гномов вблизи, не в связанном и не в разделанном виде. Небольшие, самый высокий по грудь или подбородок среднему человеку. Приземистые, широкие, с толстыми крепкими руками и покатыми плечами, и все как один с намечающимися или вполне мощными животами, заросшие густыми бородами. У большинства они были до пояса, но был и один, у которого она доходила почти до обуви. Шлемы, гладкие, рогатые, крылатые шишаки с носовыми пластинами и нащечниками, тяжелые кольчуги, у некоторых по две, перетянутые широкими кожаными ремнями, толстые золотые или железные необычной работы браслеты на заросших волосами запястьях. В руках или за поясом, кроме широких кривых кинжалов, они держали топоры самых разных форм и размеров, но главным образом однолезвийные, а также глефы, алебарды, молоты. За спиной или в левой руке большой круглый щит, обитый закаленным железом и украшенный затейливыми узорами. Общаясь между собой на гортанном языке, а с сопровождающими на местном универсальном языке, имперском рикшпиле, навстречу Гизельхеру Шлицу, вместе с Куртом и несколькими солдатами, среди которых затесался и я, который вышел встречать гостей, вышел и самый бородатый гном с несколькими сопровождающими. Глядя на лагерь быков, возле которого лежали изрубленные части телег и прочие следы недавнего боя, гном мрачно посматривал на людей, пока Гиз его не приветствовал. «Приветствую вас, уважаемые! Трудна ли была ваша дорога, долог ли был ваш путь?» Наконец-то первые заговорили, забормотал гном в бороду. «Короткоживущие, все хорошо у нас. Я Гратруд, сын народа Скалы, что сын Нари Высокого, что сын Скалли Каменна Рукова, что сын», продолжил он, как я помнил, обычное приветствие, перечисляя своих предков. От гномов исходил сильный запах пота и сырой земли. «А вы кто такие и скажите, что с вами приключилось? Во имя Всеотца, я Гизельхер Шлиц, а там находится мой отряд, которым я командую. Белые быки, из Гладтерштеля, и мы выполняем городской контракт на очистку торговых путей от зеленокожих, последствия боя с которыми вы можете видеть, уважаемый Гратруд. Что-то такое о вас слышал. А вас не слишком мало для такой задачки? Нас вполне достаточно, чтобы истреблять эту мерзость везде, где мы их встретим. Да, а чего тогда вы такие побитые? Мы, может, и побитые, а они и вовсе мертвые, и многих удалось укокошить, десятка три в лучшем случае, да, а потом основная часть разбежалась, как в сект. Всех, немного невежливо перебил наглого гнома Шлиц, всех тех, кто на нас напал, и всех, кого мы смогли найти в их логовах. Гномы загомонили на своем языке, от звуков речи которой появлялось чувство, что сходит каменная лавина. «Ты ври, да не завирайся», вернулся он к разговору с Шлицем. «Какие ваши доказательства? Их пустые логово, можете сами убедиться». Пока выясняли, что к чему, гномы все же поставили свой лагерь недалеко от быков, а затем пригласили Гизельхера с командирами быков в свой лагерь, где у большого костра, окруженного низкими деревянными скамьями, всем тут же вручили металлические кружки, выкатили большую пузатую бочку, размером с трех гномов, у которой тут же выбили крышку. «Будем пить, пока не выпьем», — заорал Гратруд. «Вы оказались правы, и зря я сомневался, в рот мне пятку валай. Этих вороватых мерзавцев, вонючих коротышек», — вещал гном, — «больше нет. Выпьем за наших новых друзей, белых быков, выпьем. Слава, чтобы все зеленокожие сдохли», — дружно заорали отовсюду. Напиток в бочке оказался пивом, но нельзя сказать, что обыкновенным, а густым и темным, пахнущим весьма необычно и вкусно. А уж на вкус было выше всяких похвал, успел оценить, пока сунул кружку в капюшон, чтобы не отличаться от остальных. Только запах от него перебивал все остальные запахи. Тут же образовали походное застолье, которое только могли предложить гномы, не так и давно вышедшие из цивилизованных земель. Зелень, овощи, мясо жареное, тушеное, запеченная птица, колбасы, грибы вяленые, похлебка мясная с грибами и многое другое. Подождали, пока люди насытятся или минимум попробуют немного пищи, а потом на людей навалились с вопросами. Всех людей и гномов интересовало, как наемникам это удалось, говорил главным образом Шлиц. Никто не скрывал, но и не болтал о том, как разделались с вонючками. Вызнали, где они, подманили и нанесли удар. Пошли за отступающими и вырезали их. В общем-то и все. Как просто у вас. Мы их десятилетиями тут гоняем, а вы вот так и раз, вот и все. Может и правильно, что не раскрываете свои секреты. Ну что ж, вы настоящие воины. У нас сегодня большой праздник, и праздник это принесли вы. У меня нету права так заявлять официально, от лица народа, но от своего собственного хочу сказать, вы показали себя настоящими друзьями нашего народа. К костру подошел седоусый мужчина. Знакомьтесь, это Гирраллан, выходец откуда-то с запада. Командует тут людьми, что служат у нас. Наемный регимент, подсказал тот, приветствуя быков. Голос у него был скрипучий, но сильный и гибкий. Да называй как хочешь. И что опять напялил на себя все? Бой отменяется. Доспех этого гьера состоял из кольчужного капюшона с матерчатой шапкой под ним, с болтающимся стальным округлым шлемом у пояса, стеганой безрукавки из черной прочной материи, кольчуги, штанов из толстой кожи, состоявшей из двух частей, закрывающей верхнюю и нижнюю часть ног соответственно, и потертой матерчатой накидки. Но выделялись на кольчуге нацепленные многочисленные костяные пластины с вырезанными узорами. Чертовы граби засели у нас в песенках, не давая продыху, год за годом разоряли поселения наверху, над Нагарундом. Мы только привлечем туда людишек, а глядь, они уже ограблены или вовсе уведены, а дома сожжены. Соберемся, позовем подмогу и навалимся, так они в горы, в пещеры утекают. Мы им входы замужем завалим, так они с другой стороны, с другого лаза лезут. Заменим навстречу и перепем их вождей, они новых мудаков выберут, которые тут же начинают нам мстить. Нам, тем, кому зеленокожие нанесли столь много обид, зато теперь заживем. Потер он руки. Осталось остальных прикончить. Затем деловито продолжил, оставляя крошки в огромной бороде. Надо срочно всех оповестить, а то мало ли такой шанс, и мы до сих пор не знаем судьбу наших братьев из Киндургун-Бандураза. Уцелел ли кто? Так-то мы годами можем не выходить на поверхность, питаясь дарами гор, разрабатывая жилы и исследуя неведомые пустоты. Вот как-то раз, несколько часов вели всевозможные разговоры, главная тема которого все же была посвящена зеленокожим. Когда бочонок оказался наполовину пуст, последовало деловое предложение. «Мэтр Гизельхер, не ожидали мы от вашего отряда такой прыти? Да, мы с ними вон сколько, и сами, и всадников нанимали, и колдуны тут выжигать приходили, а они разбегаются как мыши, как крысы, будь они прокляты. Да, и гоблины и крысы пусть будут прокляты. А чем это я, ох, и не хотите ли взяться за новую работу со своими людьми? А, мы платим золотом и надо лишь присоединиться к тем, кого мы соберем отбить Киндургун-Бандурас. А это обязательно будет, обрушься мой свод. Он стукнул по валуну крепким кулаком, которым можно было крошить камни, по валуну пошла трещина, мы вам и оружие подкинем, и доспехов, а не то, что у вас. Знаете, какие у нас арсеналы? Лучшие. Весь город на них работает, сотни мастеров. Мы и пороха, и провизии притащим, пиво каждый день будете пить. Хорошие, на грибочках и травках. И стало кабанов пригоним, там каждый в мой рост, вот чтоб я провалился. В стычках с врагами многие мои люди были ранены и искалечены, я должен позаботиться о них. Да какой вопрос, знаешь или нет, уважаемый, но гномье искусство лежит далеко за пределами изготовления оружия. Мы сохранили многое, и многое, что другие забыли или вовсе никогда не знали. Знал ли ты, что именно мы научили людей использовать железо в древние времена? Да. Чтоб они зеленок резали? Да. А чем я? Мы можем изготовить протезы, такие, что будут как настоящие. Ну да, возможно, вам надо будет приплатить, но оно того стоит. Всего 300 золотых и новые руки на месте, делай ими что хошь. КХМ, подавился пивом Шлиц, который тянул чуть ли не первую кружку весь вечер, вы не находите, что это слишком дорого. Даже можно сказать, что это грабеж. Я закашлялся. Впрочем, наши воины были бы не прочь получить такие, если бы цена была не такой высокой. Цена как для союзников, как союзников богачей. Немногие из наших воинов смогут потянуть такую сумму. Мы дадим гарантию на 50 лет, скидку на дальнейший ремонт. Согласитесь, мало кто сможет столько прожить, сколько наши протезы будут стоять. Их можно передавать в наследство. Смогут ли люди после этого вернуться в строй? А то, если руки, то лупить будут, будь здоров. А если ноги, ни холод, ни жара не страшны. Да сам бы взял себе такие протезы, да у меня полный комплект. Засмеялся Гратруд. Вот именно, нам каждый день угрожает опасность. Нам не нужна такая долгая гарантия и уж последующий ремонт. Короткоживущие, огорченно цыкнул гном, выплевывал кости, заливая в себя половину кружки. Подумал, подарим 5 комплектов рук-ног, это очень дорого. 8. Со скалы упал, дадим в придачу 30 пехотных комплектов. И чтобы мы сделали за вас всю работу, мы и так, без вас успешно бьемся. И еще, если не забыли, у нас контракт. Добавим 10 аркебуз. А, что скажешь? Скажу, что мне надо подумать. Это мое слово. Таким тоном, что явно откажется, отвечал Гис. Ты не знаешь, от чего отказываешься. Эй, Гер, покажи свое орудие. Глава 26. Ружье, принесенное Гером Ролланом, было похоже на те, что использовали клановые войска, но только самим принципом действия, во всем остальном разительно отличаясь. Наши-то не слишком любят такое делать, но делают и себе и на продажу порой. Геру вот подарили за его заслуги. Если наши стволы, насколько знаю, зуберы делали двумя путями. Один, когда ствол состоял из двух проточенных желобов, соединенных проволокой, а также из раскованного металлического листа, обвитого вокруг металлического прута, также обвитой проволокой в виде хомутика для крепости. Затравочное отверстие в каждом ружье могло отличаться друг от друга по положению и делалось как придется, продавливались, проковыривались, сверлились, лишь бы как-нибудь. Ложа часто вытачивались самими стрелками под себя и порой представляли трудновообразимые формы, так как считалось, что материал надо брать с корневой части. Ружья, не всегда идеально ровные, с зазорами и заусенцами, выполняли главную функцию – стреляли. Здесь же, поверхность на всем протяжении ствола, в казенной, средней и дульной частях, граненая, с наличествующей мушкой и специальной пороховой полкой с поворотной крышкой. Вся поверхность ствола украшена насечкой с изображением дракона, изрыгающего пламя. Ствол присоединен к ложу двумя шпильками, проходящими через боковые отверстия ложи и петли ствола, сделанные из желтого, похожего на золото материала, как и другие части, кроме самого ствола. Фитильный замок, округлый спусковой крючок. Также ствол и ложи дополнительно укреплены золотистыми кольцами-хомутиками. Сложный анатомический приклад из красного, с прожилками, дерева, тоже украшенный, только уже тонкой серебряной проволокой. Шомпол металлический с постепенным утолщением к дульному срезу вставлен в паз ложа. Неизвестные мне руны нанесены на ложе под стволом, на нижних гранях ствола и на нижней стороне крышки пороховой полки, на обеих сторонах замочной доски, на спусковом крючке, на ложевом кольце. Видишь, вот, гордость своего мастера. Метров на 600 выстрелит прицельно, не менее. А все почему? А, секреты мастерства. Но тебе, частично, кое-что скажу, вы же не мастерах. Весело рассмеялся Гратруд. Видишь, металл какой? Потому как тут не чистое железо, а взятое в недрах горы, где зарождаются вулканы, там всякие примеси в нем, которые облагораживают металл. От автора. Возможно, помимо окиси железа, там наличествуют окислы хрома, молибдена, вольфрама и прочих элементов. Он провел толстым пальцем со следами многочисленных ожогов и с въевшейся в поры мелкой стружкой. Ик. Металл варится, охлаждается, разбивается на куски, повторно варится. Получается высокопрочная сталь, из которой можно сделать полосы металла. Ленты разной толщины берутся на изготовление дульной казенной части. Потом мастер навивает раскаленную до красна ленту поплотнее на прут, заходя краем на кромку предыдущего. Тут мастер постарался на славу, ни одной щелочки, все равнёхонько. Скрученную ленту мы снова в огонь горна, затем вновь на прут и давай стучать по всей длине. Он с любовью гладил ружье, которое казалось тонкой веточкой в его огромных руках. Внучок постарался, да, хоть и нет тут лезвия, а бьет как камнерок под нежный зад расслабившегося авантюриста. А видишь золотой металл, то орехолк, который тоже не так-то просто добыть, но надежности высокой руны держит так, как не всякому другому металлу дано. От автора. Ауричилцум, буквально златомедь, латунь, сплав меди и цинка. Если пойдете с нами, сделаем скидку. 4%. Гатрут внезапно зевнул, постучал кружкой о дно бочонка и заорал: «Где мое пиво?» Обернувшись к быкам, большая часть которых уже с трудом внимала его словам и растеклись на скамьях с блаженными улыбками, хмуро произнес: «Эх, в былые годы я бы уже третий бочонок допивал. Ну что решил, пойдешь к нам со своими людьми в помощь, так сказать?» «Еще нет», — неизменно ответил Шлиц. Гном побарабанил по кружке пальцами и внезапно повернул разговор в другую сторону. «А где ваш маг? Или вы без него справились?» «Он приболел», — явно не ожидал подобного вопроса поперхнувшийся пивом Шлиц. «А-а, надорвался небось? Еще бы, без хорошего мага вам бы не в жизнь этих уродов победить с их шаманами, и даже хорошему тяжко пришлось. Маги, зло, хаосточит их, так что присматривайте и избавьтесь вовремя от него, пока он не взялся за ваши души. Но пока он без гнили, он хороший маг», — нейтрально ответил Шлиц. «О маге, которого в быках еще не было, у меня есть и для него кое-что, если вы согласитесь встать на нашу сторону». По его приказу к костру принесли небольшой, но тяжелый свинцовый сундучок. Откинув крышку, мы увидели, как в темноте светятся еще более темные камни с зелеными переливающимися гранями и очень специфическим исходящим запахом. В сундучке находилось с десяток камней в половину человеческого кулака. «Знаете, что это? Мы и так с Гизельхером были все внимание, а тут он привлек его еще больше. Искажающий камень. Да, сразу видно, что с магом якшаетесь. Или колдуном. Ха, нам не важно. Знаете ли вы, что такое искажающий камень?» Мы пожали плечами. «Говорят, концентрированное волшебство, а волшебство от хаоса. Так что это концентрированное вещество хаоса, прошедшие случайную или, как говорят некоторые, специальную перегонку и затвердевшие. Продукт темной магии, ядовитые в подобном виде молокием использующийся. Мой народ не работает с ним». Его глаза смотрели на Гиза натрезво. «А вот люди, как ущербные перед этими силами, используют. Расскажи своему магу о них. Как и любой из их породы, ему наверняка было бы интересно поэкспериментировать с ними. Только люди работают с этим камнем?» «Нет, у Гратруда будто бы заболел зуб. Есть еще крысолюды, что могут черпать из него силу, пережигая и свое тело, и даже порой жрут его, хотя он крайне ядовит даже для таких мутантов, как они. Некоторые их лидеры, серые провидцы, способны поглощать значительное количество его очищенной вариации и извлекать из нее энергию». Гизельхер, по моему знаку, продолжил задавать вопросы. «Встречал я за свою жизнь крысолюдов и крысолоков. Дикие, ничтожные стаи, ничем не отличающиеся от прочего зверья». Гратрут перебил главу быков. «Мало кто верит, что они вообще есть, и не все из них живут животной, дикой жизнью. Нет, они таятся на виду, но при этом вдали от глаз, в заброшенных шахтах, подземельях городов, глубоких утерянных гробницах. Здоровые твари, способные без всякого оружия загрызть своими клыками. Демоны им дали возможность владения руками и хитрый, извращенный ум, направленный на то, чтобы причинить вред моему народу. Неисчислимые реки крови, пролитые во тьме красноглазыми выродками». Он выпил одну за другой две кружки пива и, вытерев бороду тыльной стороной руки, вновь обратился к Гизу. «Ну так что решил, белый бык?» «Решил, что надо подумать». «Ну, вижу, ты человек серьезный, так что думай, но не слишком долго, пока мы тоже соберемся. Хаос и зло не дремлет, оно копит силу. Из пустынь приходит мрачное известие, в том, что называли империей неспокойно, и мертвецы все никак не успокоятся. Но идет время добрых перемен. Недавно у Бильдузурбара большое войско, как местные кланы говорят, орков разогнали. Конечно, там не войско было, а наверняка толпа, сброд вышедший в сезон пограбить. Но все равно, сила переходит на нашу сторону, я чувствую это. Они, вы вот опять же кое-чего смогли. Пришло время гномов вернуть себе все горы. Так и мы теперь должны взяться за дело, да снять чехлы с топоров, припомнить наши обиды». Он вновь заорал отрывок из песни на весь лагерь, к шуму из которого мы перестали давно прислушиваться. «Мы никогда не видели сияние луны. Так наполните кубки и выпейте браги. Набивайте животы на празднике. Доковыляйте до дома и усните, мечтая о нашей горной крепости». И в ответ со всего лагеря донеслось многоголосое: «Я гном, и я копаю нору. Копа копаю нору, копа копаю нору. Я гном, и я копаю нору. Копа копаю нору, копа копаю нору». От автора. Не в порядке рекламы, а просто кто не видел и не слышал данную песню: https://www.youtube.com/v34c1uvintrase Дигба-дигба холи, официал видео, перевод частично подправлен мной. Чего мы сидим, выпьем. В этот вечер все напились до полного состояния нестояния, все никак не отпуская тему возможного найма быков на службу гномам, хотя он и прерывался всевозможными историями, что травил Гратруд, которому бы я дал прозвище Болтливый Гизельхером, которому тоже было что рассказать. Я улизнул пораньше, чтобы контролировать и остальных, и разведчиков, чьи глаза порой сверкали угольками в огне. Ночью поднималась пару раз суматоха, привлеченные кровью в долину спускались хищники, но два лагеря им оказались не по зубам. А вот у тех сил, которые отвел Скронг, без потерь не обошлось, так как лагерь быстро организовать не сумели. Утром мы узнали, что гномы не стали продолжать путь, а разворачиваются назад и уже послали всадника из своего регимента с новостями в город. Вновь Гратруд встретился с Гизельхером и предлагал различные условия, а тот выдвигал свои. В общем, Шлиц не отказывался от предложения гномов, но дадим ответ, как подумаем. При этом не можем гарантировать, что маг оправится к тому моменту и примет участие в войне. Шлиц также предоставил список необходимого нам. Кузнечный инструмент, искажающий камень, токарные станки, учебники по фортификации, договор о военной взаимопомощи, обещанные доспехи, стволы для ружей, протезы из разных металлов, меди, железа и др. Оказалось, что они дешевле стальных, о которых вел первоначальный разговор Гратруд. Быки же предлагали им сбывать у гномов всю добычу в виде части драгоценных металлов, камней и все возможные гномьи реликвии. Быки хотели стать посредниками в продаже костяного масла, костной муки, гоблинские жира и воска, шкуры кож, сбывать им лишний скот, если таковой будет, коз, быков с коровами, лошадей, ослов. Также мы выдвинули условие, что в случае военных действий быками не будут затыкать все дыры, так как отряд уже и так понес потери и одержал славные победы. С этим гном и отправился к себе. В утренней суматохе, вызванной ночными нападениями хищников, что утащили восьмерых бойцов и растерзали еще пятерых, ранив с пару десятков, ко мне подбежал один из воинов и, испуская удушающее облако страха, попытался привлечь внимание. «Славься, славься, Хирошер, я Крост из Ордовурча Черного. С тобой хочет, просит увидеться вождь бродяг». «Каких еще бродяг? Мелких ничтожных схаров. Шли его пока к демонам, мне некогда. Пока определились, кто напал и где наши пропавшие, организовали отряд охотников, начали ремонтировать пострадавшие в бою телеги, отбили нападение безумной мелкой виверны, как он опять прибежал. Вечной жизни тебе, Хирошер. Этот облезлый вонючий крыс говорит, что у него есть предложение. Дошли его к нечистой. Я был зол, не выспался, устал за предыдущие дни. В короткий миг ночного сна опять снился сон с каким-то мужиком, который вещал, что время богов прошло, так еще какая-то мелочь будет беспокоить. Скронг, Резак, Гизельхер, Шлиц, Струхшип, все смотрели на меня выжидающе. Хершер, что делать будем? Гномы придут с войском, похоже на то, а мы же собирались себе эти земли-горы забрать. Будем резаться и с ними, не паникуй раньше времени. Так, мелкие, брысь за работу. Мы работаем, мы охраняем тебя, Хершер. Что значит, вы меня охраняете? А ну брысь заниматься полезным делом, чтобы мои крысята не болтались пока под ногами. Посадил их пересчитывать и рассортировывать добычу с другими воинами, велев не трогать вещи, которые кажутся странными. В любой штуковине мог оказаться амулет или даже магический артефакт, который мог нести в себе угрозу. Что говорить, пока снимали с трупов гоблинов их вещи, одному крысу оторвало кисть, когда он снимал ожерелье из зубов со знатного воина, а может даже и шамана. На какое-то время все организационные вопросы оказались решены, все заняты делом, и можно стало вновь завалиться в какую-нибудь телегу поспать, что я сделал. Но выспаться вновь не удалось, разбудил какой-то вой и шум в лагере с той стороны, где располагались рабы. «Да что же такое? Эй, хвостатый, что там случилось?» Обратился я к отчаянно зевающей охране. «Воры-бродяги шумят. И чего шумят? Они просят тебя увидеться с ними». Вой, шум, крики нарастали. Видимо, кто-то из воинов решил заткнуть им пасти самым простым способом – поколотить. Почему у рабов шумят? Их туда посадили, да-да, к рабам, в саму их середку. Рабы смотрят, чтобы выслужиться, смотрят за ними и днем, и ночью. Ну пойдем, глянем. Хвостатые охранники, с хрустом потягиваясь в затекших членах, поспешили за мной.